Глава 27. «Даже боюсь об этом думать», — мысленно отозвалась Варвара, когда мы прошли в лабораторию. «Ого, кого я вижу?» Первое, что я услышал, стоило перешагнуть порог. «Знаменитый Илья Филатов! Рад встрече, дружище!» Напротив стоял Гриша, тот самый парень, что помогал нам готовиться к Олимпиаде. И да, тот самый, кто запал на нашу красавицу с длинной русой косой. Он держал в руках небольшую ампулу и что-то рассматривал на свету. Но как только мы появились, он освободился и направился к нам. Взаимно. Улыбнулся в ответ я и пожал ему руку. «Как жизнь? Чем здесь занимаетесь?» Во всей просторной лаборатории никого, кроме нас четверых, не наблюдалось. «Жизнь отлично», — радостно произнес парень, возвращаясь к своему рабочему месту. «А создаем мы здесь, ни много ни мало, сыворотку для поддержания энергии истока». Последние слова он произнес с небольшим пафосом и гордыней. Однако в его голосе слышалась насмешка, что несколько позабавило. Гриша всегда отличался самоиронией. Не особо жесткой, но порой ходил на грани. «Полезная вещь», — сознанием дела сказала Люда, с любопытством рассматривая все приготовления наших знакомых. А потом обратилась к подруге. «Далеко продвинулись?» «Уверен, госпожа Савельева останется довольна. А потом...» «Кто знает, каких высот мы добьемся?» Та слегка прищурила глаза, посмотрев сперва на нее, а потом на меня, после чего хмыкнула и ответила. «Достаточно». Она достала бутылек с прозрачной, но вместе с тем блестящей жидкостью. «Благодаря вашим наработкам мы смогли добить формулу практически до идеала, всего за эти несколько недель». «Ну да», — поддакивал ей Гриша. «Нам надо было просто...» И тут он запнулся и ошарашенно посмотрел на меня. «Постой, так это вы над ней работали?» «Ага», — просто ответил я. «Так это получается...» Он переводил недоуменный взгляд с меня на Люду, потом на Варвару и снова на меня. «Это что же? Мы на вас работаем?» «Ну...» — протянул я, разведя руками. «Я бы не стал так говорить. Мы работаем сообща». «Но я думал, что это заказ госпожи Савельевой». Парень все еще не мог прийти в себя, поэтому обратился к Варваре. «Но почему ты мне ничего не сказал?» «Да ты и не особо-то интересовался», — ухмыльнулась девушка, начав перебирать бумаги на столе. И хоть ответила она слишком просто, но я чувствовал, что ей капельку стыдно за то, что не рассказала всего своему близкому... кому? Молодому человеку? «Ну да, Илья прав. Мы работаем вместе, а не на него». «Но ведь...» Он снова посмотрел на меня и слегка нахмурился. «Секундочку. Тебя же недавно приняли в совет директоров путеводной нити. Как стажера, если можно так выразиться». С улыбкой ответил я. «Директор-стажер?» — хохотнула Гриша. «А такое вообще бывает? Иногда приходится изобретать несуществующие профессии, чтобы хоть как-то себя оправдать», — произнесла Варвара, бросив на меня проницательный взгляд. «Да, ей до сих пор не нравилось то, чем я занимаюсь. И еще больше ее злило, что я втянул в это Люду. С другой стороны, Варвара все равно с нами. Понимает, что мы стараемся привнести в этот мир благо, пусть оно и с кулаками, которые уже давно в крови». «Забавно», — хмыкнул до сих пор обескураженный Гриша. «Так это получается, что заказ госпоже Савельевой поступил от вашей компании? И я сейчас, сам того не зная, работаю на путеводную нить?» «Что-то вроде того». Я снова уклонился от прямого ответа. «Но если тебя это смущает...» «Нет-нет-нет», сразу же замахал тут руками. «Наоборот, я бы хотел продолжить это дело официально». «То есть...» «А вот теперь не понял я». «Ты же можешь замолвить за меня словечко в компании?» Без лишней скромности поинтересовался парень. «Мне нравится над всем этим работать, и я хочу продолжать, но уже будучи полноценным сотрудником». Я замялся и вопросительно посмотрел на Варвару. «Он способный, Илья», — мысленно произнесла она. «Поверь, Гриша может вас удивить. Дай ему шанс». «Ты же сама понимаешь, что это может быть опасно». Я нахмурился. «В первую очередь для него самого. Мне казалось, что ты против моих идей». «Да, но ему это нужно. А ты способен помочь. Мне тоже казалось, что ты стремишься помогать людям. Или я не права, Мор?» Последние слова были с легким нажимом. Не то чтобы мне это понравилось, но в чем-то девушка была права. «Что ж», — пробормотал я, — «я поговорю в компании. Свежие и умелые кадры нам пригодятся». «Отлично», — радостно хлопнул в ладоши Гриша. «Я готов хоть сейчас!» «Не торопись!» — притормозил его я, подняв ладонь. «Сперва скажи, а что с университетом? Ты не собираешься никуда поступать?» «Я могу договориться о заочном обучении», — сразу же выпалил тот. «И учиться по профессии. Уверен, что компания даст мне мощный толчок в плане практики, и я буду, если не самым лучшим, то одним из выдающихся студентов». «Амбициозно», — хмыкнула Люда, но по-дружески. «Мне нравится твой напор». «Правда?» Я повернулся к ней, отчего девушка лишь улыбнулась. «Не ревнуй, мой дорогой», — подошла ближе и обняла за руку. «Тебя я ни на кого не променяю». Еще немного поболтав, мы вновь направились на встречу с Васькой. «Думаешь, он организует там настоящее шоу?» — с улыбкой поинтересовалась Люда. «Вряд ли». Я покачал головой. «Хотя он может, почему-то я в этом не сомневаюсь. Но не сегодня. Тем более дело, которое мы с ним обсуждали, довольно щепетильное. Он не должен привлекать внимание». «Мне казалось, что он уже сделал прототип криптовалюты», — заметила Люда. «Вот только я сомневаюсь, что ты посвятил его во все нюансы и просто забрал все, что он создал». «Мы создали», — хмыкнул в ответ я и посмотрел на спутницу. «Не забывай, что первоначально я ее разрабатывал и только потом делегировал это Василию. Он умелый парень, но да, ты права. Я не все ему до конца рассказал. Ему же полезнее быть в незнании». «Верно», — кивнула она. «А что думаешь по поводу Гриши? Мне кажется, он идеально впишется в нашу команду». «Хм, а вот теперь я и правда начинаю ревновать», — усмехнулся я. «И нет, пока рано. Тем более у нас и так достаточно людей. К чему втягивать в темные делишки Мора еще и его?» «Варвара бы за него вступилась», — сказала Люда. «И да, я вижу, что они вместе, так что можешь не ревновать. Я уже говорил об этом». «Сердцу не прикажешь», — улыбнулся я. «Кстати, а тебе не пора ли на уроки?» «Госпожа Савельева позволила мне сегодня прогуливаться вместе с тобой, любимый», — проворковала Смирнова и снова приобняла меня за руку. При этом ее голос стал игривым, и мне это нравилось. К тому моменту мы уже добрались до кабинета робототехники, где у двери нас поджидал Васька, переминающийся с ноги на ногу. Наконец-то! Он вновь всплеснул руками. «Я уж думал, что вы уехали». «Куда же мы без тебя?» — улыбнулся в ответ, когда он потащил нас внутрь. Когда мы вошли, то я в первую секунду остолбенел, так как все здесь сильно изменилось с моего последнего посещения. Если в прошлый раз мы создали с моим приятелем шагающую табуретку, то сейчас кабинет был похож на какой-то цех с роботизированными руками, ногами и другими человеческими запчастями. Даже металлический череп с маленькими красными глазками скалился нам. «Добро пожаловать в новый век!» Василий шагнул вперед, потом резко развернулся и вскинул руки к потолку, а после с нетерпением спросил: «Ну, как тебе, Илюха?» «Выглядит эффектно», — не стал врать я, рассматривая технику. «И когда вы только успели?» «Когда есть вдохновение, то времени суток не существует», — гордо вскинул голову парень. «Ага, а я потом насильно вытаскиваю его отсюда, чтобы он хоть немного отдохнул», — прозвучал за моей спиной женский голос. Обернувшись, встретился со старой подругой, которую не сразу узнал. «Лиза?» — на всякий случай уточнил я. «Ну да», — она тут же смутилась. «А что, я так плохо выгляжу?» «Нет, наоборот», — улыбнулся я. «Тебя теперь не узнать». «И я не врал, ведь маленькая кругленькая девушка исчезла. Теперь передо мной стояла стройная, подтянутая красавица. Да, щечки все равно проступали, но это лишь придавало ей шарма. Правда, большие круглые очки она так и не сняла». «А вот теперь я начинаю ревновать», — тихо произнесла Люда, блеснув глазками. «В смысле?» — не поняла Лиза и слегка напряглась. «Все же разница в возрасте и социальном положении ощутима». «Не переживай», — успокоил ее я и обратился к другу. «Итак, Василий, а есть ли что-то, чем ты можешь по-настоящему похвастать? То есть теперь господина Филатова не удивить даже прототипами полноценных роботов?» — хмыкнул тот. «Не утрируй», — добродушно улыбнулся я. «Ты знаешь, о чем я говорю?» «Конечно знаю». Он поманил нас за собой в дальнюю часть кабинета. А когда мы подошли к рабочему столу, сразу с несколькими мониторами, стоит парня назвать прототипом нашей Саши, как бы глупо это ни звучало. Васька уселся в кресло и быстренько запустил несколько программ. «Вот, с торжественной улыбкой ткнул пальцами в мониторы. «Полюбуйтесь, я усовершенствовал твою идею, Илья. Надеюсь, ты не против?» «Только если не забрал авторские права себе», — хмыкнул я, вглядываясь в бегающие циферки и волны графиком. «А это...» «Моя идея», — смущенно произнесла Лиза, стоя слева от нас. «Это я предложила Васе сделать сразу несколько подобных программ, чтобы появилась конкуренция. Фиктивная, конечно, но люди ведь об этом не узнают». «Ага», — продолжал веселиться мой приятель и выделять нужные графы, чтобы тут же объяснять их нам. «К примеру, здесь можно следить за торгами и проводить сделки не только по драгоценным металлам или акциям, но также подключаться к торговым домам и закрытым аукционам». «Закрытым?» — тут же насторожилась Люда. «Ты же понимаешь, что если вас вычислят, то вы не отделаетесь простым «ай-ай-ай, плохой мальчик». Последствия могут быть гораздо мрачнее». «Знаю», — кивнул Васька, слегка поникнув. «Поэтому мы до сих пор не тестировали наши идеи полноценно. Ждали вас». Повернулся ко мне. «Ты же сможешь довести их до идеала со своими связями? Ну, ты знаешь, про кого я». «Слава о море дошла даже сюда?» Я изогнул бровь. «Наш город не столь большой», — ответила за него Лиза. «Тем более после того, что сотворили люди кня... Торнякова, и ты на стадионе. Сложно что-то утаить». «Верно», — вздохнул я и внимательно посмотрел на друга. «А ты уверен, что желаешь во все это ввязаться? Ведь если что-то пойдет не так, и ты решишь нас как-то надуть, то мне придется тебя убить». Васька нервно сглотнул. «Да я же...» «Успокойся». Миролюбиво улыбнулся я и слегка надавил на него ментально, но постарался вложить в свои силы больше доброты и тепла. Я пошутил. «И да, конечно же, я все сделаю. Но когда запустим, вы оба получите щедрые гонорары за работу». «А вот это мне уже нравится». Парень мигом воспрял и вскочил с кресла. «И по этому поводу предлагаю выпить». «В школе?» Тут же возмутилась Смирнова. «Не переживай», — вступилась за него Лиза. «У нас здесь иногда проводятся барные посиделки, но все коктейли безалкогольные. Думала, что в вашем экономическом клубе было нечто подобное». «Ах, да, было». А вот последняя фраза Люды мне не понравилась, так как была произнесена с тоской. Неужто она жалеет, что променяла жизнь обычной школьницы на ту, что сейчас ведет рядом со мной?